Глава 2. И вот теперь ему уже третью ночь подряд, как только он проводил семью и переехал на дачу, снилась старая ухабистая каменка. Будто он идет один по осенней слякоти, причем в одной белой рубашке с распущенным галстуком, подвернутыми штанинами, и почему-то несет в руках ботинки. Войну, да и потом еще года три, они так и ходили, чтобы поберечь сапоги, и надевали их лишь недалеко от гульбища, у мельницы, или на окраине Образцова, если приходилось бегать к матери на маслозавод за обратом. И он помнил, когда боли стынут босые ноги, не имеют пальцы и ступни, особенно когда перебредешь большую лаву. И от этого тело прохватывает озноб, стучат зубы и накатываются слезы. Но сейчас он не чувствовал холода, впрочем, как и не испытывал ощущения белесой от известняка, липкой грязи и мутной воды в луже. Сон повторялся с точностью до деталей и обрывался всегда одинаково на самом интересном месте. На дороге за поворотом оказывалась Рита Жулина и манила к себе. Он бросался к ней прямо по лужам, испытывая забытый обжигающий трепет. И вдруг оказывалось, что это не его звали, а деда. Кроме опустошения, от сна оставалось еще чувство, будто секунду назад он действительно стоял босым на каменке. По крайней мере, ноги были ледяными, как у покойника. Уже наяву, заново переживая сон, он жалел, что не досмотрел его, и потому думал, если дорога приснится еще раз, надо попытаться досмотреть. Однако и после третьего повторения не смог продлить сновидение. Проснулся внезапно, теперь с сильным сердцебиением, головной болью и тревогой. Показываться доктору в таком виде было нельзя. Впрочем, как и объяснить ему, что это состояние вызвано всего лишь сном. Поэтому он сразу же вставал, пил таблетки и старался успокоиться. Сейчас он больше всего не хотел оказаться на больничной койке, ибо при одной только мысли о госпитализации сразу же вспоминался Бажан, первый секретарь обкома и герой Советского Союза, который однажды, будучи вполне здоровым, попал в клинику и вышел оттуда с навязчивой идеей похода на Москву. Сон становился мучительным, и он все-таки позвонил жене, только чтобы спросить, когда возвращается. В Германию они с дочерью отправились по приглашению жены канцлера, с которой в последние 2 года Вера Владимировна сдружилась и часто перезванивалась. Поехали всего-то на несколько дней, но оказались в Испании. Мол, решили захватить октябрьский бархатный сезон. Сергей Борисович знал, для чего жена чуть ли не каждый месяц вывозит Марину за рубеж. Только за последний год они исколесили полмира, добравшись даже до ЮАР. Везде их приглашали жены президентов, премьер-министров и прочих вождей племен. Как только дочери исполнилось 18, Вера Владимировна забеспокоилась и замыслила найти ей достойного жениха, о чем однажды проговорилась сама. Тогда он возмутился, начал было ругаться, но неожиданно резко был осажден женой доводом простым и понятным – не нужно совать нос в женские дела. Сейчас она и не собиралась возвращаться домой, по крайней мере в ближайшую неделю. Дескать, планы изменил испанский монарх, предоставив им свою яхту. Мол, когда еще доведется провести время на королевском корабле, возможно, намекая таким образом на его теперешнее положение почетного, но никому не нужного пенсионера. «Можешь оставаться там», – грубо рыкнул Сергей Борисович, и, отключив телефон, справился у помощника о составе семьи испанского короля. На счастье, у того была взрослая только принцесса, а принц был еще малолеткой. Не дожидаясь грядущей ночи, мягкого снотворного и прочих таблеток, коими его постоянно пичкали, он вызвал начальника охраны и заявил, что через 10 минут уезжает в Москву. Эта дача была слишком памятным местом, и все главные события за 2 срока произошли здесь, и здесь же он принимал самые важные решения. Ему все время казалось, что в этом доме даже стены помогают, ибо несговорчивые и упрямые зарубежные партнеры, попадая сюда, становились вдумчивыми, уступчивыми и почему-то слегка напуганными. Дача, отстроенная еще в хрущевские времена как охотничий домик, но со сталинской монументальностью, строгим убранством холлов, комнат и коридоров, напоминала партийное учреждение. Однако подобная неброская простота, этот обкомовский стиль всегда нравились Сергею Борисовичу. А когда рядом были жена и дочь, казенное здание и вовсе превращалось в уютный дом, и сны, как всякое излишество, вовсе не снились. От старой обстановки даже была выгода. Партийный стиль, аскетичная мебель непроизвольно внушали боязливым зарубежным гостям некий давний и застарелый страх сталинского прошлого, времена холодной войны. Это отмечали и свои, кто был сюда вхож. Поэтому назойливо советовали перестроить загородную резиденцию, заполнить ее соответствующей времени мебелью, интерьерами или вовсе подыскать другое место и возвести новую. Сергей Борисович соглашался, обещал подумать, и при этом чувствовал некоторое внутреннее противление, продиктованное, скорее всего, хозяйской, крестьянской рачительностью. Само здание было в отличном состоянии. Дубовая, отечественного производства начинка, от паркета до последнего стула, могла послужить еще лет 300. И пусть повсюду красуются незамысловатые, скромные вензеля с серпом и молотом, вызывающие всяческие подозрения и даже какое-то религиозное раздражение у насмерть политизированных зарубежных гостей. Ничего, привыкнут со временем. Не ломать же дом, если он не нравится соседу. Вопрос со строительством новой дачи был решен неожиданно легко, в одночасье и одновременно с тем, как Сергей Борисович определился со своим преемником. А дело это оказалось непростым, поскольку к середине второго срока выявилось несколько достойных претендентов, кандидатуры которых Баланов хоть и одобрил, но право окончательного выбора демократично оставил за ним и все время поторапливал, видимо, чуял скорый конец. Первым номером шел председатель Верхней Палаты с озвученной фамилией Суворов, человек Баланова, несколько лет назад вынутый им из небытия якутской алмазной отрасли. Экономист, юрист и геолог в одном лице, быстро вписавшийся в кремлевскую жизнь, по образу своему был романтиком у костра и даже, говорят, писал стихи, а по подобию – жестким прагматиком и мог петь под гитару цифры и проекты законов. Вторым шел министр финансов Варламов, когда-то привезенный в столицу Сергеем Борисовичем из Краснодара. Несмотря на свой вид капиталиста-банкира и прозвище «Слон», этот слыл мыслителем, философом, увлекался разведением пчел и был человеком преданным. В кандидатах также значились два политических тяжеловеса – вице-премьер Савостин и заместитель председателя Думы олигарх Жиравин. Оба они прошли через властные структуры, были людьми известными, раскрученными в масс-медиа, и легко из последних могли стать первыми. Все они по выходным терпеливо ждали приглашения в загородную резиденцию. Если кто-то из них получал таковое и приезжал, то очень скоро надоедал как собеседник. По опыту и возрасту они были совершенно разными людьми. Каждый отлично знал смысл этих вечерних посиделок, и, надо сказать, все пока что вели себя достойно. По крайней мере, не проявляли явных глупостей, то есть не уговаривали изменить конституцию и остаться на третий срок, не возводили поклепов друг на друга, и пока не делали промахов и ошибок, понимая, что все это лишь разминка перед большой игрой. Уже сейчас можно было выделить одного из них, например, председателя Верхней Палаты Суворова, и за оставшиеся 2,5 года постепенно продвигать к власти. Правила игры были отработаны еще предшественниками Сергея Борисовича и уже становились традиционными. И сложились они не из чьей-то прихоти, а из жесткой необходимости, если не исключить, то значительно уменьшить влияние на власть извне. А влиять было кому? От отечественных олигархов и претенциозных политиков до иностранных институтов, излучающих радиацию непрямых действий. Защищаться в этих условиях можно было лишь употребив собственную волю и власть. Но как только он останавливался на ком-либо из кандидатов, в тот же час чувствовал внутреннее противление. Его что-то не устраивало, и создавалось предощущение, будто он совершает ошибку. И суть такого протеста состояла не в личных качествах и способностях избранников, не в таком наживном деле, как популярность или внешний вид, и даже не в их партийной принадлежности. Интуитивная настороженность возникала по причинам совершенно необъяснимым, которую, пожалуй, испытывают засидевшиеся в холостяках женихи при выборе невесты. Сергей Борисович уже начинал тяготиться этим своим состоянием, но все произошло в один миг, как любовь с первого взгляда. По случаю досрочного спуска на воду и начала ходовых испытаний атомного подводного ракетоносца, он пригласил к себе генерального директора завода и после часовой беседы вдруг узрел в нем своего преемника. Этот 40-летний доктор технических наук, ничего кроме оборонки не видевший и из-за секретности работы, малоизвестный широкому кругу политиков, сразу же лег на душу. В первый момент даже трудно было ответить себе почему. Возможно, своей самостоятельностью, как субмарина в автономном плавании. Возможно, и тем, что чем-то неуловимо напоминал сына Федора, ибо Сергей Борисович неожиданно испытал к нему отческие чувства. Да и звали его Владимир Сергеевич. Однако, наученный собственным опытом, он не поддался первому впечатлению и даже никак не обласкал, если не считать положенного ордена, врученного скромно, без всякой помпы, Сразу же после награждения под предлогом уточнения данных, оборонщик был приглашен в кадры, где с ним обстоятельно и профессионально побеседовал главный эксперт, генерал Горчаков, и остался доволен встречей. А с первого раза пройти сквозь полосу препятствий ученика самого Баланова, да еще отстреляться в десятку на его иезуитском полигоне, удавалось не каждому претенденту даже на министерский портфель. Генерала тогда смутили всего лишь три факта. Прожженный технарь самостоятельно изучал Максвелла, что могло говорить об амбициозности. Кроме того, у него бегали глазки, возможно, от новых людей и непривычной обстановки. И еще настораживало практически полное отсутствие политического ресурса, которого подобные ученые-производственники не имели, да и иметь не могли из-за секретности своей работы. Однако до выборов оставалось более 2 лет, и при хорошем раскладе его можно было наработать, а точнее наиграть на экране, намыливая взор телезрителя яркими картинками, а уши – боевыми речами. Комплекс бегающих глаз тем паче быстро излечивался простым тренингом либо привыканием к новому положению, когда исчезнет чувство вдруг свалившейся на голову власти. После собеседования генерал Горчаков посоветовал сразу же прокатить оборонщика Баланова, поскольку старец был совсем плох и уже с месяц лежал в клинической больнице. Надежды, что он примет молодого, малоизвестного технаря и уделит хотя бы полчаса времени, не было никакой. Но Баланов ознакомился с краткой справкой на нового кандидата и неожиданно согласился. Его обстоятельно проинструктировали и отправили на смотрины, которые обычно происходили в строго конфиденциальном порядке. Вместо возможного получаса старец проговорил 4,5 и даже пообедал с ним. Однако потом сам связался с Сергеем Борисовичем и свое заключение сообщил коротко. «На твое усмотрение», — произнес бесцветно и утомленно. «И не присылай больше никого. Дайте спокойно умереть». Оборонщик в тот же день отбыл готовить закладку новой подводной лодки, а Сергей Борисович затребовал на него подробную справку и принялся ее изучать. Биография была короткой и простой, как карандаш. Родился в провинциальном городке, потом школа, престижный столичный вуз и оборонный завод. Его связи тоже ничем особым не отличались. За рубеж выезжал всего 3 раза и в составе военно-морских делегаций, откуда возвращался чистым, хотя иноземная пыль густо клубилась вокруг оборонщика, но даже на ботинках не оседала. В кругу друзей и знакомых, чаще всего таких же ученых-технарей и директоров-смежников, тоже ничего криминального, если не считать, что однажды вылетели порыбачить на военном вертолете и по пути незаконно отстреляли северного оленя, которого в тундре же и съели. Жена – конструктор на том же заводе. Сын оканчивает кораблестроительный институт. Дочь учится в школе. И все иные родственники, чуть ли не до 7-го колена, не имели ни психических, ни тяжелых патологических заболеваний. И все предки, если не погибали в войнах, то умирали от естественной смерти в солидном возрасте. Но самое главное, ни мужская, ни женская линии никогда не пересекались с родословной Сергея Борисовича. И все равно что-то кровное тянуло к нему. Парикмахерша Лидия Семеновна, иногда подчивавшая его сказками о карме, переселении душ и прочим мистическим ливером, сказала бы, что когда-то в прошлой жизни они были отец и сын. Он не колебался. Но опыт подсказывал немного повременить, прежде чем принять окончательное решение, подумать и подождать некого тайного знака, который Максвелл называл «милостью судьбы». И знак этот к нему явился в виде известия о смерти Баланова. Сергей Борисович знал, что покровитель уже несколько дней пребывает в тяжелом состоянии, не встает с постели, хотя по докладам Горчакова пока еще находится в ясном сознании и твердой памяти. Он должен был в какой-то момент сам позвать Сергея Борисовича, сделать последние распоряжения, дать наказы и, наконец, по-житейски проститься. Но ничего этого не произошло. Рано утром генерал доложил, что непотопляемый «Энтерпрайз» в 2 часа 45 минут ночи потерял сознание и, не приходя в него, через 1/4 часа ушел на дно. Этого ждали давно и готовились. Однако все равно он испытал вдруг навалившееся на него опустошение. Всю жизнь у него было сложное отношение к Баланову, далеко не родственное и не сыновье, хотя одно время Сергей Борисович являлся его зятем, да и сам покровитель относился к нему не всегда справедливо и чаще всего стремился подавить его волю, прокатиться по нему бревном, чтоб всегда чувствовал направляющую десницу и не делал попыток вырваться из-под нее. Это он сейчас на пороге смерти стал великодушным и важные решения оставлял на его усмотрение, Еще полгода назад строго спрашивал за любое, несогласованное с ним назначение не то что министра, а руководителя главка. Однако при этом за 3 последних десятилетия никогда не проявлял равнодушия к его судьбе. Несмотря ни на что, в самый трудный момент было на кого опереться. И вот этой опоры сейчас не стало. Однако оружейный залп на Новодевичем вывел его из этого состояния, и Сергей Борисович наконец-то узрел перед собой мертвого предатора. Так на английском звучал титул таинственного верховного жреца Майя. Через месяц после похорон, нарушив график поездок, Сергей Борисович вылетел на торжественную закладку новой АПЛ. В сопровождении многочисленной толпы рабочих, адмиралов и инженеров прошелся вдоль стапелей с какими-то символическими металлическими конструкциями. После чего отвел генерального директора в сторону и заявил, что с завтрашнего дня он – глава президентской администрации. Сказал об этом строго и просто, как говорят отцы с повзрослевшими сыновьями. Владимир Сергеевич был явно не готов к такому обороту, однако соображал мгновенно. Конструкторским своим чутьем угадывал, что это значит, и обладал хладнокровием, необходимым человеку, производящему на свет оружие. На следующий день вышел указ, и все остальные претенденты тотчас поняли, что им предстоит долгая, изнурительная борьба, поскольку игра переходит в стадию олимпийской, и вместе с новичком включаются несколько другие правила и условия, насыщенные жестким соревновательным духом. Это уже не мирные вечерние посиделки в загородной резиденции, где вполне допускаются восхваления своего соперника, отвлеченные рассуждения по поводу внутренней и внешней политики, и даже фантазии на тему будущего развития государства, мировой экономики и геополитики. Это старт двухлетнего марафона, где финишная черта в виде кремлевских башен всегда была перед глазами. Теперь, взирая на внезапно возникшего фаворита, каждый из кандидатов был обязан доказывать свое превосходство над ним и приносить в клюве на посиделке не голые слова, а конкретную пищу для ума и сердца. То есть позволялось бороться между собой всеми разрешенными способами, сражаться, внедряя новые национальные проекты, свежие законотворческие идеи, социальные программы. И это все под знаменами всеобщего катарсиса. Например, можешь уличить конкурента в нечистоплотности, взяточничестве, коррупции и прочих прегрешениях. Уличай на здоровье. От этого только воздух и сама среда станут чище. Копайте, грызите друг друга хоть до смерти, но исключительно по справедливости. И все скопом, словно голодная волчья стая, кандидаты должны были навалиться на варяга, посаженного на старой площади. Травить его, рвать клыками и когтями, но так осторожно и бережно, чтоб никто даже не догадался, что на самом деле происходит. На внешнем игровом поле должны существовать покой, мир и благодать. Занимайтесь партийным строительством, выступайте в коллективах, проводите товарищеские встречи по теннису и футболу. По правилам олимпийского состязания, за всякую утечку информации в прессу, за игру рукой, за применение допинга в виде откровенной лжи и прочие запрещенные приемы, претенденты в одно мгновение выводились из соревнований и дисквалифицировались. Например, под предлогом перевода на другую работу или добровольной отставки, поскольку любой удар ниже пояса косвенно попадал не только в фаворита, но и в его покровителя. А он, фаворит, дабы сохранить свое положение и доказать право избранника, должен был противостоять один целой стае, и не оглядываясь на своего посаженного отца, который мог быть лишь судьей, посредником и только в исключительных случаях ангелом-хранителем, поскольку даже он не мог предвидеть исхода этой борьбы. Иногда у прежде не очень-то выразительных и виловатых кандидатов в этих поединках вдруг открывалось второе дыхание, неожиданная ярость, страсть к победе. И задача Сергея Борисовича состояла в том, чтобы вовремя узреть подобные скрытые резервы, оценить их по достоинству. И если надо, наступить на собственные чувства, скрипя сердце, отставить своего избранника и публично объявить другого в качестве преемника. На сей раз этого не произошло. Первым из игры по собственной воле вышел 60-летний Варламов. Для времени стабильности в экономике и обществе он вполне подходил. Неторопливый, миролюбивый, как все толстые и сильные люди, неангажированный из-за своего упрямого характера. Но сразу было понятно, что финансисту никогда не быть в фаворе по определению. Его тихо ненавидели. Он и в министерстве-то сидел только благодаря воле Сергея Борисовича и его покровительству. Ко всем прочим качествам Варламов оказался дальновидным и попросту не захотел бодаться с молодыми, рьяными соискателями престола, отлично понимая свое положение. Сам попросился на вечерние посиделки, где и заявил, что готов сейчас же написать прошение об отставке. Дескать, устал. Хочу на пасеку, ибо пчел люблю с детства. По правилам, в такой ситуации он обязан был одобрить выбор Сергея Борисовича и будто бы случайно проговориться на какой-нибудь пресс-конференции, что ему очень нравится новый глава администрации. Это стало бы сигналом для мыслящих журналистов. Но слон никаких реверансов делать не захотел, в чем откровенно признался. Однако заметил, что ход с генеральным директором завода очень сильный и заметно освежит застоявшуюся кровь. И, дескать, вместе с тем есть опасность, что оборонщик дорвется до власти, почувствует силу и выйдет из-под всяческого контроля, на который он, Сергей Борисович, вероятно, рассчитывает. Мол, человек, всю сознательную жизнь, имевший дело только с оружием, причем сокрушительным, грозным, вряд ли потерпит чужое, даже благопристойное влияние. Тогда это прозвучало из уст Варламова не как правительское предупреждение, а как скрытая обида. После него капитулировал олигарх, и счет сразу же пошел в пользу фаворита. Директор оборонного завода когда-то сотрудничал с Жиравиным, получая от него листовой прокат для подводных лодок. Много чего знал о нем и удачно своими знаниями воспользовался. Искусно, через третьих лиц, сбросив компромат в счетную палату. В пору дикой приватизации олигарх заполучил контрольный пакет акций крупнейшей металлургической компании страны и теперь вынужден был всю оставшуюся жизнь жить под спудом возможного наказания. И дабы избежать его или как-то оттянуть роковой срок, тесно сотрудничал с властью. Денег на государство не жалел, вкладывал в национальные проекты, слыл ярым государственником, меценатом, благотворителем. Он имел не только высокие шансы, но и благословение самого Баланова, который, по сути, и выкормил из него олигарха. Однако при всем том Жиравин отличался грубоватой речью, которая, кстати, нравилась избирателям. Был простоватым, что воспринималось за искренность, но знал меру и никогда не опускался до пошлости. Видимо, по причине этих качеств он сначала даже не понял, откуда прилетело, и стал было тихо шерстить и подставлять своих партнеров, в том числе и зарубежных, поскольку давно вырвался на оперативный простор мирового рынка, прикупив несколько металлургических комбинатов в бывших странах СЭФ и ближнем зарубежье. Но когда разборки приобрели характер бандитских, его публично одернул вице-премьер Савостин. Во втором эшелоне были свои поединки. Благоразумный Жиравин, с легкой руки Горчакова, получивший кличку «Стальной конь», поднял руки перед главой администрации, сделал вид, что ничего не случилось, и забил перед ним копытом. В результате остались председатель Верхней палаты Суворов и вице-премьер, кандидаты из разных эшелонов, но из одной команды непотопляемого авианосца. И вот они на пару закружились над головой главы администрации, как два черных ворона. А поскольку недавно пришедший во властные структуры варяг был ничем еще не замаран, на провокации не поддавался, и если нападали, то стойко и без труда отбивался, Савостин и председатель Верхней палаты чаще схватывались между собой, но уже без особого рвения. Так, для виду перья выбивали друг у друга. Сергей Борисович еще какое-то время посмотрел на эти полеты пощипанных птиц, пригласил вице-премьера на вечерние посиделки. И, не дождавшись, когда тот решится признать поражение, предложил ему заняться тем, к чему он и прежде имел отношение – внешней разведкой. Проигравший кандидат не противился, однако тоже не сдержал обиды, клюнул напоследок, сообщив то, что тихо будоражило всех претендентов с тех самых пор, как появился новый глава администрации. Мол, бродят слухи, что фаворит – его внебрачный сын. Дескать, некоторые находят даже внешнее сходство, а иные – и вовсе документальные свидетельства. В то время Сергей Борисович уже знал, что ноги у этих домыслов растут не без участия самого Савостина. И окажись у него хотя бы одно доказательство, этот козырь бы немедленно разыграли по всем законам средневековой драмы и мыльной оперы. Можно было представить себе, сколько дней и ночей его бывшие подчиненные из внешней разведки перетрясали архивы, дабы отыскать пусть даже косвенное указание на их родство. Сколько нюхали бумажную пыль, чувствуя при этом аппетитный запах жареного, с кровью, мясо вчерашнего оборонщика. «Вы же знаете, что это не так?» – спросил Сергей Борисович. «Ну, разумеется», – клятвенно заверил тот. «Сплетни, инсинуации. Я же знаю, ваш небрачный сын ушел от мира». «Спасибо, вы развеяли мои сомнения». У вице-премьера шея втянулась в тело, и голова чуть только не скатилась с плеч от запоздалого разочарования. «А у вас были сомнения?» «Как у всякого мужчины», – по-свойски отозвался он. «Молодости-то Кто из нас был святошей? Тут еще внешнее сходство. Этот способ добивания противника назывался просто и со вкусом. Ихним салом, помусалом. После этого на следующих посиделках Сергей Борисович приласкал Суворова и оставил его в качестве игрока на скамейке запасных. Во-первых, потому, что смена власти – это событие метафизическое, а значит непредсказуемое. Во-вторых, чтобы создать для журналистов интригу, которая должна разогреть избирателя. Да и фаворита до определенного времени, независимо от своих личных качеств к нему, следовало держать в напряжении, дабы чувствовал жесткую отцовскую руку. По традиции же преемника официально не объявлял, а совершил знаковое действие, посадив его в освободившееся кресло вице-премьера, хотя до выборов оставались считанные месяцы. Это стало сигналом для кандидатов, выдвигаемых от других партий, соблюдающих правила игры в демократию. Они тотчас же стали напрашиваться на посиделки, дабы выторговать себе несколько мест в правительстве, полагая, что президент, сложив полномочия, возглавит новую и весьма влиятельную государственную структуру. И потом уже, перед самыми выборами, в седьмой раз отмеряя, прежде чем отрезать, он неожиданно понял, почему никто из кандидатов, даже ставленник Баланова Суворов, его не устраивал. Все они ничего ему не предлагали. Разумеется, кроме роли почетного пенсионера, бесплатного медицинского обслуживания, охраны, госдачи и прочих льгот. Им казалось, что стареющему на седьмом десятке утомленному властью человека и этого будет достаточно. Они даже не подозревали, что такое остаточная энергия, не догадывались, что эта сила способна пустить его жизнь в разнос или вовсе взорвать ее, как взрывается перегретый паровой котел, лишенный полезной нагрузки. А вот безвестный оборонщик, привыкший иметь дело с оружием и ядерным топливом, приученный анализировать и моделировать ситуации, узрел эту затаенную энергию и оценил ее потенциал. Впервые он заговорил о Госсовете как о полномочной госструктуре, вскоре после того, как вселился на Старую площадь. Через полгода принес подготовленную концепцию закона, причем подогнанную не конкретно под Сергея Борисовича, для всех последующих экс-президентов. То есть, рассуждая как физик-ядерщик, как типичный технарь, он предлагал не сваливать отходы в опасные для окружающей среды ядерные могильники, а использовать их на благо, извлекать и впускать в дело эту самую остаточную силу власти. Вероятно, окунувшись с головой в жесткую, но соответствующую демократическим принципам борьбу конкурентов и испытав стресс, Владимир Сергеевич предлагал отказаться от установившейся традиции избрания преемников. Подбор и подготовку кандидатов на высшие должности в стране, если говорить другими словами, воспитание политической и военной элиты, возложить на Госсовет, членами которого и станут искушенные властью, испытанные вниманием и славой, а значит и независимые личности в государстве. Это было предложение, от которого отказаться уже было невозможно. И пока закон был в виде одной лишь концептуальной разработки, все казалось просто, разумно и понятно. Угадывался даже определенный прорыв в государственном строительстве. По поручению Сергея Борисовича генерал Горчаков со своими подчиненными в срочном порядке уселся писать проект закона, то есть наращивать на голый скелет живую плоть и насыщать ее горячей кровью. Из-за недостатка времени закон о Госсовете сразу же готовился в двух самостоятельных частях. Основной, где прописывались общие положения, задачи, способы взаимодействия с исполнительной властью, права и обязанности. Его второй раздел касался технологии работы, регламентировал внутреннюю жизнь и деятельность непосредственно членов Госсовета. К первой части претензий не было. Но когда Горчаков пришел, чтобы обсудить и согласовать некоторые моменты секретной части, сквозь суконно-служебный язык документа вдруг прорвались очень знакомые мексиканские, а вернее майянские мотивы. Основательно переработанные, расплавленные и залитые в другие формы, уже без маисовой каши с кровью ахкона и каннибальства, но хорошо узнаваемые по ключевым словам. Правда, жреческое сословие было заменено на элиту, вскормление стало воспитанием, а предатор превратился в национального лидера. «Сам сочинил?» – не без сарказма спросил Сергей Борисович. «Или помогал кто?» Бледное лицо искушенного в политтехнологиях последователя Баланова не отражало никаких чувств. «Мы взяли за основу одну из моделей управления», – однако же признался он, «разработанную еще в 80-х годах, но не реализованную». Только сейчас, взирая на Горчакова, он неожиданно подумал, что насмешливая, злая игра, начатая им на Новодевичьем кладбище во время похорон, имеет под собой вполне реальную суть. Баланов не мог уйти в мир иной, не оставив после себя преемника, способного так или иначе влиять на власть. Но кто этот неведомый верховный жрец? Как его имя? Остается только догадываться. Возникновение новой независимой структуры, стоящей возле действующего президента, перекрыло бы каналы постороннего влияния, либо максимально его ослабило. Но в таком виде этот закон, впрочем, как и сам Госсовет, становился прикрытием, средой обитания самого предатора. А им вполне мог быть Горчаков, ученик Баланова. И тогда это катастрофа. Сергей Борисович не стал объяснять причин и вынес краткое заключение. Не годится. «Переписывать нет времени», — сдержанно предупредил генерал. «Закон нужно принять до выборов. Мы уже сейчас не укладываемся. Пусть принимают основную часть. Внести поправки никогда не поздно». Горчаков тогда неожиданно быстро согласился, чем отчасти снял с себя подозрения.